Профессор Зальцберг, я надеюсь, что пока вы будете раздумывать, вы осознаете, что теория Большого Взрыва способна стать очень смешным и увлекательным сериалом. Ван Ян положил руки на стол и серьезно посмотрел на Дэвида, сказав: «Но должен заметить, что это также отличная возможность популяризировать науку. Больше никаких стандартных фактов о молоке, мобильных телефонах, батарейках. Мы поведаем о теории струн, законе всемирного тяготения, квантовой механике, коте Шрёдингера, эффекте Доплера. Профессор, мы устроим научный штурм, устроим революцию». Слушая пламенную, выразительную речь волшебного юноши, Дэвид почувствовал, как ускорилось его сердцебиение. То было возбуждение, которое случается, когда совершаешь открытие во время научного эксперимента. Поверьте мне, Ван Ян с силой крутнул глобус, земной шар завращался с такой скоростью, что невозможно было разглядеть карту. Он продолжал: «Сериал вызовет у людей интерес к науке, всякие коты Шрёдингера станут не просто популярными, а самыми популярными запросами в Яха и Гагле. У вас есть блог, в вашем блоге резко вырастет количество посетителей. Все в одно мгновение приступят к поиску и анализу новых вещей, все начнут получать удовольствие от веселья и знаний, которые преподносит наука. Веселье от науки, еще и блог». Дэвид опять ощутил, как дернулись струны его души, и затем услышал, как Ван Ян еще громче заговорил: «Это и есть популяризация науки, это и есть вклад в науку. Кто знает, сколько людей через 10 лет благодаря просмотру теории Большого Взрыва в детстве решит встать на путь изучения и исследования естественных наук, поступит в УЦЛА и будет сидеть на лекциях профессора Дэвида Зальцберга». Дэвид слегка неестественно заерзал на кресле. Этот сериал сделает из ученых суперзвезд, позволит им ворваться в мир обычных людей. Они больше не будут картинами и скульптурами, не будут нобелевскими лауреатами с непонятными именами, они станут народными любимцами. «Здесь, профессор, попробуйте», — призывал Ван Ян Дэвида, взяв лист сценария с пробелами и указывая на одно место со скобками. «Вот здесь, помогите сейчас заполнить». Дэвид, глядя на скобки, нерешительно произнес: «Странный квантовый феномен». Ван Ян усмехнулся и звонко щелкнул пальцами, одобрив: «Что еще надо? Круто. Профессор, я знаю, что вы занимаетесь прикладной физикой и проводите очень много необычных и смелых опытов. Прикладная физика, она такая, не правда ли?» Ван Ян развел руками и насупился. «Поэтому почему бы не попробовать себя в роли научного консультанта, в роли человека, который расскажет о науке десяткам миллионам американских зрителей, сотням миллионам зрителей по всему миру? Если не сейчас, то когда?» Он хлопнул в ладоши и с серьезным видом сказал: «Профессор, надеюсь, во время своих размышлений вы возьмете все это на заметку». Дэвид невольно сделал глубокий вдох. «Интерес есть, время есть, денежное вознаграждение есть, тем более можно принять участие в этом назревающем оригинальном научном штурме. Если не сейчас, то когда?» Дэвид прекрасно понимал, что молодой человек перед ним старается воодушевить его, но с удовольствием поддавался воодушевляющим словам, во всем теле будто бурлила кровь, словно он слушал свежую диссертацию, которую ему рассказывал какой-то великий деятель из области физики. «Это и впрямь круто». Дэвид протянул руку и легонько крутнул глобус, после чего торжественно кивнул. «Я подумал, я с вами, ура! Поздравляю вас, поздравляю себя», тут же радостно засмеялся Ван Ян. «Научный консультант, весьма важный член команды сценаристов, тем более команде теории Большого Взрыва с самого начала необходимо было продумать кое-какие научные стороны». Ван Ян протянул правую руку и пожал Дэвиду руку, сказав: «Профессор, команда сценаристов и шоураннеров через несколько дней устраивает первое собрание, вы должны присутствовать. С этим, думаю, проблем не возникнет. Все мои запланированные на эту неделю лекции уже рассказаны», — кивнул Дэвид, его полноватое лицо расплылось в улыбке. Ван Ян убрал листы со сценарием, встал и с улыбкой промолвил: «Мне бы очень хотелось осмотреть кабинеты физики в УЦЛА, можно?» Дэвид тоже встал и, сделав пригласительный жест, радушно произнес: «Конечно, можно, режиссер, я покажу тебе то, чего нет в УЦЛА». После визита в УЦЛА Ван Ян продолжил заниматься рабочими делами и лишь вечером на машине вернулся в свой уютный дом. Плюхнувшись на мягкий диван, он бросил на журнальный столик ключи. В этот момент уже подлетел Дэнни, вихляя хвостом, и начал страстно лизать ему ладонь. Ван Ян прикрыл глаза и, напрягшись, крикнул: «Джессика, я дома, «Ты тут, Ян, я готовлю ужин», — донесся из кухни голос Джессики, а вместе с ним, кажется, и кое-какой аромат. Ван Ян продолжал отдыхать с закрытыми глазами, пока Дэнни не устал лизать его руку и не ушел. Только тогда он встряхнул головой, встал и вошел в ароматную кухню. Джессика в домашней одежде хлопотала перед кухонным гарнитуром, выполненным в сельском стиле. Ван Ян подошел к ней сзади и обнял за талию. «Привет, лапочка». Он как следует вдохнул запах, исходивший от жареного мяса на сковороде. Пахло действительно вкусно. Он подтянулся к уху Джессики и с улыбкой сказал: «Неужто купила мясо в ресторане господина Чжоу?» Джессика обнажила зубы в улыбке. Глаза наполнились радостью. Орудуя лопаткой, она, довольная, вымолвила: «Ага, сейчас специально делаю его невкусным, чтобы, когда ты начал его есть, казалось, будто это я приготовила». Хитро, рассмеялся Ван Ян и прислонился к ее голове. Джессика запрокинула голову и взглянула на него, но почувствовала его усталость, и от этого ей стало немного грустно. Хоть она и поддерживала его трудолюбие, все же она беспокоилась, что когда-нибудь он до смерти себя измотает. Она поцеловала его в щеку, погладила по голове левой рукой, на которой носила обручальное кольцо, и сказала: «Подожди, я еще пожарю несколько яиц, с твоей самой любимой средней прожаркой. Может, мне лучше позвонить и заказать еду на дом?» — хихикнул Ван Ян. Джессика нервно закатила глаза и ударила его: «Разозлишь меня, будешь есть подгорелую еду». Ван Ян наблюдал, как она занимается готовкой, и после непродолжительных раздумий произнес: «Если бы у нас было какое-нибудь лазерное устройство, можно было бы с помощью него подогреть сковороду, а затем пожарить яичницу». Джессика с недоуменной улыбкой спросила: «Что это значит? Какое еще лазерное устройство? Этому тебя сегодня в Уцла научили? Хм, надо бы позвонить профессору, спросить, что за лазерное устройство». Глава 260. Зарождение большого взрыва. Ради теории большого взрыва Ван Ян пригласил двух шоураннеров, одним из которых был Грэхэм Линихэн. Он родился 22 мая 1968 года в Дублине, Ирландия, являлся известным сценаристом и режиссером на британском телевидении. Ситком «Отец Тед», где он выступил шоураннером и сценаристом, выиграл в 1996 и 1999 годах самую почетную британскую телепремию «БАФТА» как лучший комедийный сериал, и в 1997 году получил номинацию. «Отец Тед» также выиграл в 1996 году награду гильдии писателей Великобритании в категории «Лучший телевизионный ситком». Кроме того, первый сезон книжного магазина «Блэка», созданного Грэхэмом Линихэном, получил в 2001 году премию «БАФТА» за лучший ситком. Что касается североамериканских телезрителей, то большинство знало, что «Братьев по оружию» создал Стивен Спилберг, «Побег» создал Ван Ян. Этому, естественно, поспособствовала реклама. Вдобавок немало зрителей, являвшихся сериаломанами, обращавших внимание на титры, следивших за новостями шоу-бизнеса и смотревших тележурналы, знали, что создателями «Друзей» являются Дэвид Крейн и Марта Кауфман, что в число продюсеров CSI и CSI «Место преступления Майами» входит Джерри Брукхаймер. Но спроси этих зрителей про такую авторитетную в британских телекругах личность, как Грэхэм Линихэн, почти все впадут в ступор. Кто это? Когда Грэхэм только получил приглашение от Ван Яна, то и сам пришел в недоумение. Британские и американские ситкомы – это как два разных мира. Американские сериалы ориентируются на насмешки и издевательства друг над другом, вдобавок на съемочной площадке присутствуют зрители, чей смех записывается в одном сезоне обычно более 20 серий. У британских сериалов в одном сезоне примерно по 6 серий, там делается акцент на комический эффект, создаваемый конфликтом между героями и окружающей обстановкой, театральная наигранность может быть преувеличена настолько, что будет выходить за рамки разумного. Истории зачастую высмеивают какие-то аспекты нашей действительности. Если ехать в США, то в творчестве придется придерживаться правил американских сериалов. Грэхэма не тянуло в Голливуд, его не привлекало конвейерное производство. С другой стороны, и отвращения к Голливуду он не испытывал, там были более высокие зарплаты, больше возможностей для работы и лучшие перспективы, тем более сейчас его приглашал Ван Ян, он же волшебный юноша. Если бы это был кто-то другой, Грэхэм, вероятно, уже бы дал отказ, но он в телефонном разговоре спросил: «Не уверен, что смогу адаптироваться под американский ситком». Что у вас в планах? Вы человек с богатой фантазией и умеете применять тонкий юмор в съемочных локациях и реквизите. Это-то мне и нужно, так ответил Ван Ян. Именно это было у него в планах. Культурные различия между британскими и американскими сериалами не такие большие. Согласно хранившейся в голове Ван Яна информации, вышедший в 2001 году «Офис» получит в 2005 году американскую версию на NBC, этот же телеканал также захочет снять американскую версию компьютерщиков. Так что о теории большого взрыва нечего было беспокоиться, Ван Ян сказал Грэхэму, потому что по сравнению с другими ситкомами в этом персонаже более гиперболизированы, но они могут существовать. Грэхэм понял намек, в этом тоже заключается особенность американских сериалов. Какими бы абсурдными ни были герои, они все равно не будут оторваны от реальности, максимум превратятся в чудаков. Ван Ян добавил, в сюжете главное не сатира и не нравоучение, а формирование и развитие персонажей. Мы ставим перед ними какие-то события, ситуации, посредством которых проявляются их характеры, тем самым вызывается смех. Конечно, по этой причине американские ситкомы довольно приближены к обыденной жизни и в то же время легко становятся шаблонными. Там слишком мало пространства для чего-то непредсказуемого. Ваша основная работа в команде заключается не в разработке персонажей и основных сюжетных линий, вы будете отвечать за проектирование деталей в истории. Необходимо как-то удивлять сценами без реплик и реквизитом, но все дороги должны вести к одному финалу. Ван Ян придавал этому большое значение. По сравнению с обычными репликами, которыми герои унижают друг друга, действиями легче вызвать смех и произвести впечатление. К научным деталям можно, например, отнести то, как Леонард крутит оливку в стеклянном стакане и объясняет Пенни, что такое центростремительная сила, как Шелдон и Леонард, поднимая огромную коробку по лестнице, спорят, под каким углом ее лучше поднимать. А использование реквизита достигло своего пика в третьем сезоне оригинального сериала «Воздушные змеи», «Фонарь зеленого фонаря», «Кольцо всевластия». В своем сериале Ван Ян планировал очень много как реквизита, касающегося науки, так и гиковского реквизита по комиксам и кино. Он надеялся, что за это будет отвечать Грэхэм Линихэн, поскольку подобные детали являлись ярчайшим достоинством британских сериалов. Книжный магазин «Блэк» и компьютерщики имели огромное количество незабываемых моментов. «Я ценю ваше умение ловко орудовать деталями и знаю, что вы активно пользуетесь блогом. Вы хорошо смыслите в информационных технологиях и компьютерах, а это один из важнейших пунктов в нашем сериале. Разумеется, еще есть наука», — так говорил Ван Ян, но все понимали, что каждый член новой команды должен как следует подготовиться и собрать достаточно материалов, а ирландцу так тем более придется попотеть, чтобы изучить американскую продукцию. Грэхэм заявил, что серьезно подумает и позже даст ответ. Если он приедет в Лос-Анджелес и вольется в команду, для него это будет другой мир. Вполне возможно, что работа над теорией большого взрыва займет 5, а то и 10 лет, неизвестно, куда все это приведет его. В итоге прошло больше недели. Заполучив поддержку семьи, не обремененный на данный момент никакой работой, Грэхэм согласился приехать в Лос-Анджелес и испытать себя в новой обстановке. Другого шоураннера пригласить оказалось намного проще. Это был один из двух создателей оригинальной теории большого взрыва, Билл Прэди. Второй создатель оригинала, Чак Лорри, в настоящее время был главным сценаристом ситкома «2,5 человека» и, само собой, не мог попасть в список приглашенных. А Билл Прэди, как и Грэхэм, сейчас ничем не был занят и имел достаточно свободного времени. Он родился 7 июня 1960 года, в Голливуде являлся весьма известным сценаристом ситкомов и телепродюсером. Ситком «Дарма и Грег», к 10 сериям которого он написал сценарий, который в прошлом году завершился 5-м сезоном на АБЦ, выиграл в 1998 году премию «Выбор народа» в категории «Любимая новая телевизионная комедия». Билл нисколько не удивился приглашению волшебного юноши, скорее возбудился и почти моментально откликнулся на это приглашение. Он в основном отвечал за составление сюжетных фрагментов и реплик. Ван Ян все контролировал, отдавал распоряжения по героям, сюжету, репликам. В общем, следил за общей картиной сериала. Еще были Грэхэм Линихэн и научный консультант Дэвид Зальцберг. Утвержденный основный творческий коллектив теории большого взрыва, можно считать, располагал огромной мощью. Ребята, запомните, все должно быть динамичным. Герои должны быть милыми, но, знаете, не такими милыми, как красивая девушка, а такими, как малыш или щенок. Чтобы у зрителя возникало желание взять в руки героя и потискать его, а не схватить его за задницу. Добавьте им какой-то милоты, особенно Шелдону Куперу. В светлом кабинете за круглым деревянным столом с металлическим каркасом сидели 35-летний Грэхэм, 36-летний Дэвид Зальцберг и 43-летний Билл Прэди. Они уже подписали соглашение о неразглашении и предварительный договор. Несмотря на то, что слова Ван Яна то и дело вызывали улыбку на их лицах, они тем не менее внимательно его слушали. Весь стол был завален бумагами. Английский текст и рисунки на листах являлись уже готовым сеттингом сериала и отборными сюжетными фрагментами. Этот сеттинг, куда входили установки для персонажей и общая атмосфера, был созревшим плодом, который нащупали команды оригинальных сериалов «Теория большого взрыва» и «Компьютерщики». Сейчас незачем было идти по кривой дорожке. Однако здесь не хватало такой вещи, как понимание. Несмотря на красиво оформленные картинки и текст, несмотря на то, что история и реплики детализировали характеры персонажей, Ван Ян все же обязан был как следует объяснить, что значит «милый» или что значит «отвратительный». Раздался ритмичный стук. На белой доске, что стояло перед круглым столом, возникали буквы. Ван Ян маркером написал возле имени Шелдон Купер слово «милый». Затем он обернулся и посмотрел на трех мужчин средних лет. Все трое были уживчивыми людьми. Дэвид Зальцберг представлял из себя бесконфликтного ученика, он не имел никаких возражений, лишь обеспечивал команду научными знаниями по физике. Грэхэм Линихэн пока адаптировался в новой обстановке и анализировал имеющийся материал, его основной задачей было предоставлять вспомогательные идеи. Поэтому основными исследователями являлись Билл Прэди и Ван Ян. Стоит отметить, что Билл любил китайскую кухню и питал определенный интерес к китайской культуре. Пожалуй, именно по этой причине в оригинальной теории Большого Взрыва было много элементов Китая, но, очевидно, ни он, ни ЦБС не имели намерения добавлять персонажа китайского происхождения, разве что были засвечены лица двух студентов из Сычуани. Поэтому у Билла были свои идеи насчет предложенных Ван Яном элементов Китая и персонажей китайского происхождения. У Шелдона нет проблем с нервами и нет аутизма. Он абсолютно здоров и нормален. Нормален по его меркам. Слушая Ван Яна, Грэхэм понимающе кивнул. Этот герой имел странные характеристики, ну и что с того? Шелдон был единственным таким человеком. Билл уже немного озадачился, ему не очень был понятен этот герой, которого ему в будущем предстоит самостоятельно изучать. Сжимая в руке карандаш, Билл посмотрел на Зальцберга и с любопытством спросил. «Извини, Дэвид, в научном мире действительно есть такие нерды?» «Да, мне кажется, есть», поразмыслив, кивнул Дэвид. Ван Ян со слабой улыбкой промолвил. «Наш профессор не такой». Дэвид взглянул на знакомую доску, исписанную на этот раз не формулами, а сериальным анализом, и его охватило чувство новизны. Он усмехнулся, сказав, «Слово «нёрд» имеет отрицательную окраску, но я считаю, оно описывает людей, которые питают огромную страсть к науке и комиксам. Это, пожалуй, самое подходящее слово». Посмотрев на Билла Прэди, он продолжал. Характеры героев немного гиперболизированы, но в реальной жизни у многих людей такие же хобби, привычки и поведение, как у Шелдона и Леонардо. Когда я учился в магистратуре, то как-то столкнулся с таким парнишкой. Билл, будто прозрев, понимающе кивнул. Как бы то ни было, Шелдон в присутствии женщин не обращает внимания ни на какие соблазны. Повстречав Пенни, он воспринимает ее как... С этими словами Ван Ян ненадолго призадумался, после чего повернулся к доске, провел линию между Шелдоном и Пенни и написал «Неэволюционировавшая обезьянка». «Вас бы заинтересовала обезьянка, его привлекает не внешний облик, для него красота женщины зависит от ее интеллекта, и это ее грудь, научные достижения, ее ягодицы». Все захихикали, Ван Ян тоже посмеялся, пожав плечами. Он не знал, сколько раз расстреливали пилотную серию оригинальной теории Большого Взрыва, но в его голове хранились две версии. В первой Шелдон Купер был склонен к похоти, имел сексуальную связь с девушкой Леонардо, Пенни была темным, коварным персонажем, Говард и Радж отсутствовали, в начальном эпизоде с донорством спермы двое героев в итоге получили деньги и ушли. Вторая версия была более-менее приближена к официальной первой серии. Шелдон и Леонард также сдали сперму, но затем собрались вернуться. Ученые по-прежнему не были такими придурковатыми и по-прежнему были от мира сего. А в первой серии первого сезона, которая позже вышла в эфир, направленность истории героев все равно была неопределенной, своим поведением Шелдон во многом напоминал обычного мужчину. Если бы это был Шелдон из третьего сезона, он бы ни за что не пошел сдавать сперму, даже не смог бы добиться эрекции ради донорства. И уж тем более он бы не стал первым заводить беседу с Пенни и не делал бы смущенное выражение лица. По идее, когда в мир ботаника врывается солнечная девица, ботаник должен становиться более человечным, более мужественным, но в героя Шелдона внесли изменения. Он с каждой новой серией становился все более придурковатым, конечно, благодаря этому он казался все более милым. Теперь, когда в арсенале с самого начала имелись окончательно сформировавшиеся герои, в первой серии сериала «Ван Яна», разумеется, не будет эпизода с донорством спермы, первое появление двух докторов наук на телеэкранах состоится иначе, все будет выглядеть более логично. В оригинале роль Шелдона Купера сыграл Джим Парсонс. Он родился 24 марта 1973 года в Хьюстоне, штат Техас, имел степень бакалавра в области театрального искусства от школы театра и танца Хьюстонского университета, степень магистра в области театрального искусства от университета Сан-Диего, обладал огромным опытом выступлений в спектаклях, являлся образцовым театральным актером. К настоящему времени 30-летний Парсонс пока не сыграл ни в каком фильме, на телевидении лишь выступил статистом в сериале «Эд», так что ему, можно сказать, нечем было похвастаться. Ван Ян все равно собирался пригласить его сыграть Шелдона, Парсонс, вне всякого сомнения, был наиболее подходящей кандидатурой. Ван Ян считал, что договориться насчет гонорара не составит проблем. Исполнители ролей Говарда, Раджа и Леонардо тоже сейчас пребывали в праздном состоянии. Лишь роль Пенни вызывала кое-какие затруднения. По сравнению с театральным Парсонсом, Джон Нигалки, исполнивший в оригинале роль Леонардо, начал свою актерскую карьеру еще в детстве, притом уже пользовался определенной известностью. Он родился в 1975 году, в 12 лет дебютировал на телеэкранах в телефильме «Убийство предопределено», в 17 лет присоединился к актерскому составу ситкома «Розанна», где снялся в 92 сериях 5 сезонов. Среди фильмов на больших экранах с его участием были «Мистер Бин», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Ванильное небо». Он 4 раза номинировался на премию «Молодой актер» и 1 раз выигрывал. Казалось бы, его ждало светлое будущее, он станет одним из главных звездных мужчин Голливуда нового поколения, но из-за роста, составлявшего всего лишь 165 сантиметров, эта ослепительная юная звезда постепенно потухла. Окей, сперва поговорим о Пенни. Это типичная пышногрудая, безмозглая девица, у которой абсолютный беспорядок в личной жизни. Ван Ян нарисовал на доске большой круг и, делая записи под взорами троих людей, говорил: «Но она жизнерадостная, дружелюбная, порою бывает слегка меркантильной, зато она человек с принципами. Мне надо, чтобы она быстро влилась в жизнь и окружение гениев и стала для них другом. У нее никак не срабатывает инстинкт самосохранения, потому что, во-первых, такой у нее характер, во-вторых, она не боится эту кучку ботаников, ей кажется, что в случае драки она их запросто запинает до смерти, ясно. Не беспокойтесь о том, что нечего будет рассказать, наша цель, 12 серий в первой половине сезона, это группа людей уже беспечные близкие друзья». На доске появилась красная цифра 12. Увидев, что трое людей кивнули, Ван Ян продолжил анализировать и объяснять. Он хотел, чтобы Билл Прэди придерживался ритма повествования с уже сформировавшимися героями, а не зацикливался на эпизодах, где поднимаются вопросы. Ученые и вправду такие придурковатые, Шелдон тоже падок на женщин, лишь когда Билл уловит эти готовые идеи, можно будет отпустить Ван Яна, доверить Биллу всю работу на съемочной площадке и приступить к записи теории Большого Взрыва. Теперь поговорим о второстепенных героях. Когда доска оказалась полностью исписанной, Ван Ян поменял на новую доску, стоявшую рядом, подошел к столу, попил воды и продолжил рассказывать. Для начала поговорим о том этническом китайце, профессоре математики из КТИ. Он уже решил, что герой китайского происхождения будет пока второстепенным, его сделают коллегой Шелдона и остальных. Это был необходимый персонаж не только потому, что Ван Ян хотел появления на телеэкранах китайца, который бы стал любимцем публики. Ему вместе с тем требовалось таким образом шутить и смеяться над собой, иначе если периодически мягко шутить над белыми, евреями, индусами, но никак не шутить над собой, пусть даже все и будут понимать, что это ситком, может возникнуть ощущение, что эти шутки несут в себе злой умысел. И снова беды от популярности. Сейчас все тесно связывали теорию Большого Взрыва с волшебным юношей, который вовсе не был каким-то безызвестным продюсером. Конечно, люди все-таки не были настолько чувствительны к шуткам, иначе бы создатели Южного парка уже бы давно разорвали на мелкие кусочки. Просто достаточно подтрунивать друг над другом. Какие трудности были с ролью Пенни? После проведения утреннего собрания сценаристов Ван Ян во второй половине дня поработал над монтажом. Сейчас небо Лос-Анджелеса уже заволокло сумерками. Ван Ян сидел у себя дома в рабочем кабинете и хмуро смотрел на экран компьютера, где высвечивалась фотография Кейли Куока, исполнительницы роли Пенни. Проблема заключалась вовсе не в том, что 18-летняя Кейли Куока не подходила по типажу и внешности или не имела достаточно актерского мастерства, а в том, что на данный момент она играла во втором сезоне ситкома «8 простых правил». Информация в голове сообщала, что этот сериал из-за низких рейтингов завершится на третьем сезоне, который покажут в 2004-2005 годах. Если Apps не закроет его на этих зимних каникулах, пригласить Кейли Куока на кастинг нового ситкома будет невозможно. «Пока подождем зимних каникул, а там посмотрим», — шепотом сказал себе Ван Ян и закрыл веб-страницу. «Если Кейли Куока все-таки будет занята, придется кого-то другого пригласить пробоваться на роль Пенни. Не считая последующих собраний и телефонных звонков, пока что на этом предварительная подготовка к теории Большого Взрыва закончилась. Официальное формирование съемочной группы и кастинг начнутся на зимних каникулах, этой работой займутся исполнительные продюсеры». Ван Яну, разумеется, тоже придется приглядывать. Фух, Ван Ян провел рукой по лбу, почувствовав некоторое облегчение, будто с плеч свалился тяжкий груз. Он открыл на компьютере расписание и тут же выпучил глаза, воскликнув: «О боже, оказывается, работы было еще так много». Глава 261. Все более таинственный по мере того, как в прежнее русло возвращалась учебная жизнь. Кинорынок Северной Америки постепенно набирался сил. Суммарный бокс-офис за первую неделю сентября составил всего лишь 86,7 миллиона, а в первую неделю октября эта цифра поднялась уже до 127,3 миллиона. Рынок собирался войти в свое пиковое состояние с ноября по декабрь, когда пройдут Хэллоуин, День Благодарения и Рождество. 3 октября выйдут музыкальная комедия «Школа рока» и детективный триллер «Вне времени», 10 числа, криминальный боевик «Убить Билла». Фильм 1, драматический детектив «Таинственная река». 17 числа выйдут драматический триллер «Вердикт за деньги» и переснятый Нефлини цинемофильм ужасов «Техасская резня бензопилой». В этот же день «Флами Филмс» выпустит мотивирующий фильм про танцы «Шаг вперед». Каждый день велась борьба за место в еженедельном рейтинге бокс-офиса. А места на североамериканских киноэкранах уже начали бронировать на 2 года вперед. Различные кинокомпании делали анонсы на 2004-2005 годы. С одной стороны, это была реклама, с другой стороны, негласная разведка, которая позволит вовремя откорректировать расписание выхода фильмов, чтобы избежать прямого столкновения с конкурентами или, наоборот, устроить это самое прямое столкновение. В 2004 году 19 мая выйдет «Шрек 2» от DreamWorks, 30 июня «Человек-паук 2» от Sony. Кроме того, выйдут «Я, робот», «Троя», «Сокровище нации», «Полярный экспресс», «Гарри Поттер» и «Узник Азкабана». В 2005 году в мае выйдут «Звездные войны», эпизод 3, «Месть ситхов», дистрибьютором которых выступит 20 Теха Центуры Фокс, в июне, новый «Бэтмен» от Warner Bros. И режиссера Дарина Аронофски. Уже являвшаяся лидером независимых кинокомпаний Flame Films тоже не стала исключением и анонсировала несколько проектов на 2004-2005 годы, чем мгновенно вызвала к себе пристальное внимание. 2004 год, можно сказать, будет годом сиквелов. Выход «Ледникового периода 2» был запланирован на 7 мая, на 2 недели раньше «Шрека 2». Flame Films, похоже, была уверена в Раже, раз наметила его выход на 11 июня, как раз на 2-ю неделю проката «Гарри Поттера и Узника Азкабана». «Похмелье 2 без волшебного юноши» выйдет 25 июня, «Пила 2» 29 октября, «Мистер Хьюз 2» 10 декабря. На 2005 год были анонсированы «Горбатая гора», еще не имевшая даты премьеры, «Кунг-фу Панда», «Светлячок» и «Шаг вперед 2», которые выйдут в мае, июне и октябре соответственно. Просматривая эти проекты, Журналисты и киноманы заметили кое-что интересное. Шаг вперед и Пила еще не вышли, было пока неизвестно, прибыльными или убыточными для Flame Films окажутся данные работы и как на них отреагируют зрители, однако уже были объявлены их продолжения. Судя по тому, что Flame Films никогда не занималась пустым пиаром и не нарушала своих обещаний, два сиквела, скорее всего, попадут на большие экраны. Flame Films демонстрировала дерзкую самоуверенность, а их фильмы обычно и впрямь были настолько хороши. Другим интересным моментом было то, что в 2004 году, видимо, не выйдет ни одного фильма под режиссурой волшебного юноши. За последние 6 лет лишь 2001 год был таким же, а год спустя состоялось возвращение короля благодаря району 9 и похмелью. Догадка киноманов получила подтверждение на личном сайте Ван Яна. Он объявил о своих рабочих планах на последующие 2 года, заявив, что касательно больших экранов, сосредоточится на «Светлячке», а касательно малых экранов, сосредоточится на «Побеге» и «Теории большого взрыва». Хотя в 2004 году выйдет «Раш», где он выступил продюсером, все-таки это не одно и то же, что режиссер. Эта новость, разумеется, расстроила фанатов и в то же время сильно заинтриговала их. Какими, в конце концов, получатся проекты «Светлячок» и «Теория большого взрыва», к которым так серьезно относится волшебный юноша? Команда МТ-21 уже была снята с североамериканского и зарубежного проката и завершила свой путь на киноэкранах. Она в итоге заработала 191 миллион в Северной Америке и 367 миллионов в мировом прокате и успешно обогнала фильм «Поймай меня, если сможешь», у которого было 352 миллиона. Но среди 7 фильмов, имевшихся в режиссерской карьере Ван Яна, команда МТ-21 заняла лишь 6-е место по общим кассовым сборам, обогнав только дебютную работу «Паранормальное явление», у которой было 323 миллиона. Прервалась пугающая серия из 5 фильмов подряд, заработавших более 200 миллионов в Северной Америке, и 2 фильмов подряд, заработавших более 300 миллионов в Северной Америке. По сборам в зарубежном прокате команда МТ-21 оказалась на 5-м месте, но удержала поразительную планку предыдущих фильмов, заключавшуюся в том, что необходимо заработать более 150 миллионов за рубежом и более 300 миллионов в мировом прокате. Суммарные сборы всех фильмов «Волшебного юноши» в мировом прокате уже достигли 3 262 600 000, в среднем каждый фильм заработал 466 миллионов. Невозможно представить, что за 6 лет возможно добиться такого поразительного результата. Но, несмотря на это, в сравнении с Джеймсом Кэмероном, чьи 6 фильмов, снятых за 14 лет, собрали 3 041 300 000 в мировом прокате и в среднем заработали по 506-8 миллиона, и Джорджем Лукасом, чьи 3 фильма из серии «Звездные войны», лично снятых им за 25 лет, собрали 2 349 000 и в среднем заработали по 783 миллиона. Притом нужно учитывать инфляцию, «Волшебный юноша» все равно отставал от них на некотором расстоянии. Тем не менее все понимали, что он всего лишь 23-летний ребенок, у него достаточно времени, чтобы установить новый легендарный рекорд. Чем еще волшебный малыш сможет шокировать? «Светлячок» будет не скоро, поэтому внимание и ожидание фанатов было направлено на «Дьявол носит Прада», чья премьера была запланирована на 12 декабря текущего года. Что в опубликованном расписании Flame Films изумило СМИ, так это «Горбатая гора». Неужели это та самая «Горбатая гора», что повествует о голубых ковбоях? Flame Films заявила, что режиссером фильма выступит Энкли, тот самый неудачник Энкли. Не успели журналисты прийти в себя, как из съемочной группы «Горбатой горы» пришла новость об актерском составе. Энн Хэтэуэй сыграет Лурин, Джейк Джилленхол исполнит роль Джека. Это самое глупое решение Джейка Джилленхола. «Горбатая гора» уничтожит его перспективную актерскую карьеру. После того, как разлетелась новость, это высказывание моментально заполонило различные СМИ. Вдобавок многие голливудские инсайдеры, видные продюсеры и агенты не видели ничего хорошего в предстоящей роли Джилленхола и предрекали ему следующее. Возможно, из-за этого карьера Джейка полетит псу под хвост. Если «Горбатая гора» провалится, одной из причин провала назовут его отвратительную игру. В случае же успеха фильма он станет ассоциироваться с геями. Этого мало. Когда я прочитал несколько страниц сценария «Горбатой горы», то понял, что обязательно должен там сыграть. Джейк Джилленхол же, Похоже, не считался сомнением большинства и твердо верил в эту горбатую гору. Он говорил: «Единственное, что меня сейчас беспокоит, это то, что моего актерского мастерства не хватит, чтобы удовлетворить режиссера Энгли, что я не смогу хорошо сыграть Джека, но я буду стараться». Боже, фанаты Джилленхола пребывали в недоумении и были встревожены. Неужели Джейк Гейи собирается совершить каминг-аут? Зато в гей-сообществе популярность Джилленхола резко возросла, его быстро записали в лидеры списка самых желанных мужчин, рядом с ним находился главный актер «Побега» Уин Туарт Миллер. Почему известный 23-летний голливудский красавчик не снимается в супергеройке и хочет играть в «Горбатой горе»? Фанаты могли бы более-менее убедить себя, что все будет в порядке, если бы имелись доказательства того, что между этой «Горбатой горой» и «Волшебным юношей» есть какая-то связь, что «Волшебный юноша» хотя бы тайно поддерживает проект и верит в него. Журналисты вместе с фанатами искали причастность «Волшебного юноши». Пусть он и являлся боссом Флами, это вовсе не означало, что все фильмы снимаются по его желанию, особенно такие низкобюджетные картины. Множество людей провело расследование, но никакой информации почти не было. Неужели действительно нет никакой связи? Нет, нет, я не волнуюсь, что напортачу. Вы не представляете, какая это отличная возможность. В тот день Ян позвонил мне и пригласил меня, я сразу откликнулась, тут нечего было и думать. О, о, волшебный юноша. Журналисты и фанаты наконец обнаружили, что Энн Хэтэуэй проболталась в интервью. Связь действительно есть. Тогда ничего удивительного не было. Джейк Джилленхол не в первый раз сотрудничал с Флами, он некогда исполнил главную роль в независимом ужастике Донни Дарка. Этот фильм, мало собравший в прокате, за счет дальнейших продаж кассеты ДВД стал одним из коммерческих чудес Флами. Волшебный юноша в то время еще похвалил своего сверстника Джека. Правдоподобно играешь. Большеротая принцесса Энн Хэтэуэй так тем более являлась одной из представительниц звездных девушек, которых волшебный юноша откопал и привел на большие экраны. И теперь он затолкнул двоих актеров на горбатую гору. Кто сыграет второго главного героя, Энниса? Кто бы это ни был, волшебный юноша тоже приобрел бешеную популярность в гей-сообществе и совсем недалеко отставал от Джейка Джилленхола в списке самых желанных мужчин, о нем даже появился новый слух. Ян на самом деле гей, его отношения с Джессикой – всего лишь шоу, кто его настоящий партнер. Он сошел с ума, если его цель – выручить Энгли, то следовало бы подыскать другой сценарий, а не рваться в запретную зону. Это самое нелепое финансирование от волшебного юноши. СМИ не видели ничего хорошего в «Горбатой горе», голливудская индустрия придерживалась того же мнения, иначе бы не получилось так, что за столько лет не удалось собрать даже 5 миллионов на проект. Продолжавшая вести себя неприметно Флами Филмс никак не реагировала, лишь продюсер «Горбатой горы» Джеймс Шеймус заявил: «Энгли знает, как превратить проект в превосходный фильм, мы все очень дорожим этой возможностью». Конечно, сейчас «Горбатая гора» была всего лишь мелкой рыбешкой, она не вызвала никаких бурных обсуждений и протестов. Фильмы о гомосексуальности не так уж и редко встречались на больших экранах. «Часы», которые в этом году были фаворитом «Оскара» и выиграли награду за лучшую женскую роль, как раз касались лесбийской тематики. Затрагивавшая гомосексуальность комедия 1996 года «Клетка для пташек» и хоррор 1994 года «Интервью с вампиром» даже заработали более 100 миллионов в североамериканском прокате. По сравнению с сексуальной ориентацией, более пугающей и запретной была тема религии. «Страсти Христовы», чей выход был запланирован на февраль следующего года, еще на стадии утверждения проекта и препродакшна настрадались от горячих споров. Католики и иудеи имели к фильму разные претензии, а во время съемок Джеймса Кавизела, исполнителя роли Иисуса, и помощника режиссера Жана Микелини ударила молнией 1 и 2 раза соответственно. Не было ли это божественным предупреждением? Так или иначе, индустрия уже вынесла вердикт актерской карьере Джеймса Кавизела. Ей конец. Никто не хочет видеть в кинотеатре лицо Иисуса, так писали СМИ. О продюсере и режиссере Мэле Гибсоне желтая пресса распускала слухи и заявляла, что его профессиональной карьере тоже уже пришел конец, больше никто не будет с ним сотрудничать, он снял неподобающую картину. Развлекательные СМИ и киноманы следили за обстановкой в индустрии развлечений. Зато некоторые коммерческие операции корпорации Флами привлекли внимание финансистов, экономистов и инвесторов. Корпорация недавно совершила сделку по покупке и стала владельцем женского сайта Evil.com. Сайт был создан в 1995 году, в основном был посвящен интернет-пользователям женского пола. Цена одной его акции достигла максимума в 1999 году, составив $134, но с выходом на биржу NASDAQ в 2000 году акции рухнули, вдобавок сайтом неумело управляли. В октябре 2002 года цена упала до исторического минимума, составив 69 центов. В то время корпорация Flame, решившая совершить покупку, уже поглотила на рынке часть акций сайта и недавно закончила покупать акции членов правления. В общей сложности было потрачено 120 миллионов, было приобретено 60% акций. Едва в сентябре завершилась сделка, как началась нескончаемая череда хороших новостей. Сперва было достигнуто соглашение с находившимся во владении Microsoft сайтом MSN.com относительно контента про косметику, моду, аксессуары, межличностные отношения, семью, пищевые продукты, карьерный путь и финансы. Затем было установлено сотрудничество с блогерцом по сообществам и блогам. Председатель правления Flame и блогер Ван Ян даже лично заявил: «Это взаимовыигрышная покупка». Flame сделала важный шаг в интернет-маркетинге, а Evil.com нашел надежнейшую опору. «С приобретением Evil.com мы можем предоставлять наши программы многочисленной прекрасной женской аудитории». В итоге акции Evil.com резко выросли в цене и сейчас, к середине октября, уже стоили по $3.15, с $2, перед тем как Flame объявила, что приобретает контрольный пакет акций, цена каждой акции выросла на 57%. На самом деле за все эти годы работы Evil.com неплохо развился и позаимствовал некоторые элементы у успешных женских сайтов. Среди женских интернет-СМИ с Evil.com разве что мог сравниться сайт Lefitimizom, принадлежавший корпорациям Disney и Hearst. Вот только, как и многие известные сайты, финансы Lefitime ежегодно находились в убыточном состоянии, к тому же не удавалось найти новые способы извлечения прибыли, тем более мало кого волновала судьба интернет-компании, поэтому никто ничего не предпринимал. Но это был первый шаг в интернет-стратегии корпорации Flame. Ван Ян верил, что женская часть аудитории интернета будет проявлять активную деятельность, поскольку компьютеры и интернет в будущем станут абсолютным мейнстримом, от которого никуда не деться, а женщины питают особую страсть к тратам и развлечениям, никакое печатное издание не сравнится с сайтами по объему и скорости обновления информации, вдобавок у традиционных СМИ нет функции общения в сообществе, а одна из особенностей женского пола – это любовь к обсуждению сплетен, одежды, моды. Другими словами, Evil.com имел огромный потенциал и был способен превратить убытки в прибыль, тем более являлся важной частью новой маркетинговой сети, которую Flame собиралась построить. Когда эта сеть сформируется, никто не сможет поставить Flame в затруднительное положение на рекламном поприще. Сейчас реклама «Дьявол носит Прада» уже застилала весь Evil.com, а что вызвало у пользователей женского пола бешеные визги, так это то, что сайт при содействии Flame и Прада организовал вирусную маркетинговую акцию, в которой предоставлялся шанс выиграть различные соблазнительные призы. Из призов были фирменные сумочки и чемоданы от Прада, билет на церемонию премьеры «Дьявол носит Прада», скидочный купон на продукцию Прада. Главным призом была красивая сумка из ограниченной серии Прада, такой не было даже у голливудских звезд. Как и на блогер, можно было пригласить друга зарегистрироваться, чтобы получить специальные монеты, за которые тоже давались разные бонусы. Все эти мероприятия привлекли несметное количество женщин. И «Дьявол носит Прада», и компания Прада, и Evil.com, естественно, извлекли выгоду. Конечно, реклама фильма не ограничивалась вирусным маркетингом в интернете. В реальном мире уже повсюду были расклеены афиши, о показе трейлера тоже не стоило беспокоиться, так как Flame сейчас являлась VIP-клиентом канала NBC. На основных афишах была изображена стандартная красная туфля с высоким каблуком, выполненным в виде дьявольского трезубца. Фотографии трех главных героинь отсутствовали, но картинка и без того была достаточно вызывающей. На второстепенных же афишах виднелись грозная и величественная Мерил Стрип, ехидная Эмили Блант и глуповато-простоватая Джессика. А пока киноманки и фанатки ждали премьеры фильмов «Шаг вперед» и «Дьявол носит Прада», светлячок оброс новыми потрясающими новостями, чем тут же взбудоражил фанатов, которые ранее были осведомлены лишь о названии фильма и двух концепт-артах. Объявлен первый член актерского состава «Светлячка». Роберт Дауни-младший сыграет капитана Мэла, развлекательный раздел «Яха». Дауни-младший снова объединится с Яном, чтобы исполнить главную роль в «Светлячке». Холл его отцом. Сложно описать, как я сейчас рад, восторженно говорил журналистам Роберт. С тех пор, как он начал новую жизнь, сыграв в районе 9, выиграл «Золотой глобус» за лучшую роль и получил номинацию на «Оскар», тем не менее, несмотря на вернувшуюся популярность, ему не поступало никаких предложений по блокбастерам. Все-таки трагический образ Викуса и опасения, что он вернется к наркотикам, заставляли киноделов колебаться. Он лишь снялся в комедийном мюзикле «Поющий детектив» с бюджетом в 10 миллионов, чья премьера была запланирована на 24 октября. Роберт возбужденно говорил: «Мы опять вместе устроим штурм на большие экраны. Я правда растроган, такое чувство, будто я вернулся во времена своей юности. Как же здорово, что мне выпала возможность сыграть в этом фильме. Я читал сценарий со своим героем. Капитан Мэл очаровашка, прям как я, жду не дождусь начала съемок». Затем он страдальчески произнес: «Но сперва мне надо привести себя в форму и подкачаться, чтобы стать еще привлекательнее. Кроме того, надо посетить занятия по ушу, чтобы научиться классно драться». Занятия по ушу. Это означает, что в «Светлячке» будут сцены с боевыми искусствами, будет кунг-фу, как в «Матрице». Волшебный юноша, этот кунг-фу мастер, наконец испробует кунг-фу в своем фильме. После этой информации «Светлячок» в глазах киноманов стал казаться еще более таинственным. Опытные киноманы предчувствовали нечто неординарное, похоже, назревал какой-то грандиозный шедевр. «Я не хочу Юань Хэпина, сидя в укромном углу изысканного ресторана и поедая спагетти», высказывал свои предпочтения Джоссу Уидону по телефону Ван Ян. В «Матрице» он работал, в «Ангелах Чарли» работал, в «Крадущемся тигре», «Затаившемся драконе» работал. Есть другие кандидаты. Джосс, понимаешь, я не специально ищу какого-то необыкновенного постановщика трюков и не говорю, что Юань Хэпин ставит плохие трюки. Просто его стиль уже устоялся и ничем не удивит. А мне надо что-то новое, первоклассное. Чен Сяодун, нет, чем отличается от Юань Хэпина? Тяжело вздыхал Луидон, когда Ван Ян отвергал одного кандидата за другим. Лично он был бы вне себя от счастья, если бы кого-то из этих первоклассных постановщиков пригласили в проект. Но теперь он спросил: «Ян, давай лучше ты сам решишь». Ван Ян, вытянув руку, подозвал официанта, чтобы оплатить счет, затем вытер салфеткой рот и с улыбкой сказал: «Я определенно могу и сам ставить трюки. У меня с детства накопилось много идей, но мне требуется опыт работы и помощь. Мне нужна команда». «Точно, наверное, не стоит целиться на этих первоклассных постановщиков. Хватит и тех, кто будет мне помогать на практике». Расплатившись и оставив чаевые, он встал и сказал: «Джосс, потом еще поговорим, мне пора обратно в монтажную». Глава 262. Шаг вперед. В пятницу 17 октября в 3016 кинотеатрах Северной Америки вышла «Техасская резня бензопилой», а в 2951 кинотеатре «Шаг вперед». Несмотря на отсутствие в списке членов съемочной группы имени Ван Яна, ярые фанаты музыкальных фильмов от Flame Films и многочисленные рядовые зрители все равно охотно шли в кино. Начиная с 1999 года, когда на свет появился классный мюзикл, у многих людей уже вошло в привычку смотреть хотя бы по одному музыкальному фильму в год. Тем более «Шаг вперед» выходил под логотипом Flame Films, был снят режиссером «Лапочки» Энн Флетчер и имел сеттинг «Лапочки», а также располагал непонятно откуда взявшимися привлекательными новичками Ченнингом Татумом и Дженной Дуан. Данная картина выглядела намного аппетитнее по сравнению с другими музыкальными фильмами. Ван Ян с Джессикой посетили церемонию премьеры «Шага вперед», проводившуюся в Шрайн-аудиториуме, чтобы поддержать Энн Флетчер. Вместе с тем они привлекли внимание журналистов и киноманов и создали неплохой рекламный эффект. Стоит отметить, что они в какой-то степени украли славу, поскольку это было их первое публичное появление после помолвки. Он в костюме, она в вечернем платье, обручальное кольцо, счастливые улыбки. Без конца раздавались щелчки, фотоаппараты в руках журналистов испускали ослепительные вспышки, стремясь сделать как можно больше снимков, не умолкали и всевозможные вопросы. «Каково это быть помолвленными? Джессика, сколько карат в бриллианте на твоем кольце? Он кажется крохотным, Ян, это очень скупо с твоей стороны. Ян, постоянно ходят слухи, что ты умелый танцор, но никто не видел твоих танцев. Это правда? Двое людей не желали перетягивать на себя все внимание. Пройдя по красной дорожке и ненадолго задержавшись в зоне для интервью, они поздоровались с Энн Флетчер, вошли в фойе театра и вскоре уселись в зрительном зале. Не прошло много времени, прежде чем в зале не осталось ни одного свободного места. Помещение было переполнено членами съемочной группы, журналистами и обычными зрителями. Пока все весело общались, вот-вот предстоял показ. Как и во всех картинах Flame Films, в спокойной обстановке лишь слышалось тихое порхание крыльев, на большом экране мотылек и бабочка в кружащемся танце летели вверх. Начался шаг вперед. Зажигательная РБ-музыка и сексуальные танцы доставляли молодежи эстетическое удовольствие, переполнявшие их эмоции заставляли невольно издавать свист. Критики же никак не реагировали и сидели с невозмутимыми лицами. Всегда завидовал таким классным танцорам, как вы. Наверняка многие кайфуют от вас, наблюдая за горячим танцем Джинны Дуран на киноэкране. Ван Ян похлопал Джессику по ладони. Она закатила глаза, сказав: «Бог знает, почему я начала заниматься танцами только в 17 лет». Уголок ее рта задрался в улыбке. Она подтянулась к Ван Яну и приглушенным голосом промолвила: «Но я-то знаю, ты на самом деле хвалишь себя, ты самый крутой король танцев». Ван Ян сжал ее руку и легонько потряс, со смехом сказав: «Спасибо, обожаю тебя». О том, что он являлся каким-то там королем танцев, никто из зрителей в зале не знал. Зато при рекламировании шага вперед распространялась информация, что танцевальные навыки актеров достигают профессионального уровня, а исполнители второстепенных ролей и враги на танцевальных состязаниях так тем более настоящие профессиональные танцоры. Ни в одной сцене не использованы дублеры, все изображено максимально реалистично. Это было настойчивое требование Энн Флетчер. Так было всегда, начиная с франшизы классной мюзиклы «Лапочки» и заканчивая шагом вперед. Поэтому в этом кинозале, не считая настоящих профессиональных танцоров, самым высоким уровнем танцевального мастерства, скорее всего, обладала Джессика, которая в 17 лет начала заниматься танцами и не прекращала эту деятельность все свое девичество, вплоть до сегодняшнего дня. Когда закончилась последняя сцена фильма, зазвучала финальная музыкальная заставка и на экране пошли титры, Шрайн Аудиториум моментально разразился пылкими аплодисментами, юные зрители перешептывались со своими друзьями. Несмотря на отсутствие захватывающей истории, впечатляющие танцы заслуживали того, чтобы потратить деньги на билет. Ван Ян и Джессика стоя аплодировали, выражая свое восхищение Флетчер и членам съемочной группы. На самом деле Ван Ян уже давно посмотрел эту театральную версию, остался вполне доволен ей и велел Flame Films объявить о производстве сиквела. Он также смотрел хранившийся в его голове будущий оригинальный шаг вперед. Лапочка позволила Энн Флетчер получить много опыта, так что нынешняя версия выглядела более эффектно и свежо, чем оригинал, но в раскадровке и сюжете по-прежнему проглядывались кое-какие слабые клише. Тем не менее, танцевальных эпизодов, которые, как всегда, были тщательно и мастерски отработаны, хватило, чтобы подарить зрителям приятный и веселый вечер. «Спасибо, спасибо!» Широко улыбалась Энн Флетчер в белом платье, слушая эти явно довольные аплодисменты. Она хлопала в ладоши, глядя на волшебного юношу. Тот, улыбаясь, показал ей большой палец. Флетчер в ответ тоже показала большой палец и продолжила хлопать и благодарить. «Всем спасибо за старания. Неплохо, хотя не так классно и интересно, как Лапочка. Оно и понятно, нет волшебного юноши». Покидая с остальными зрителями зал, делилась впечатлениями о недавнем 100-минутном фильме с Джанет Клэр. «Но все равно пойдет, это мотивирующий фильм, да и танцы действительно профессионально поставлены». Джанет кивнула, согласившись. «Ага, без волшебного юноши как будто что-то пропало, нет никаких сюрпризов. Мы любим называть это талантом, хороший режиссер способен зарядить фильм энергией». Выйдя в это время в коридор, Клэр начала показательно жестикулировать и говорить: «Знаешь что, Лапочка подобна мороженому в летний зной, а шаг вперед просто подобен мороженому. Что самое главное, он не западает тебе в сердце, тогда как волшебный юноша всегда умеет запасть в сердце, а великий волшебный юноша». Расслышав в ее тоне самоуверенность, которая как бы заявляла: «Я в этом деле специалист», Джанет с некоторым раздражением вымолвила: «Я смотрю, твои рецензии уже публикуются в газетах». Клэр захохотала и таинственно произнесла: «Знаешь что, я уже отсылала черновики некоторым газетам и журналам. Одна газета заинтересовалась моими рецензиями в блоге. У меня есть большой шанс получить заказ на статью». Джанет тут же радостно воскликнула: «Правда? Вау! Поздравляю!» Обе девушки хлопнули в ладоши. Зачет. Церемония премьеры «Шага вперед» была всего лишь кратковременным отдыхом. На следующий день Ван Ян продолжил мчаться вперед по дороге рабочей жизни. «Маргарет, не торопи меня, я думаю». Так, в этой сцене проблемы с ее продолжительностью. В монтажной, где велся монтаж «Дьявол носит Прада», Ван Ян стоял перед компьютером и, глядя на изображение на экране, говорил Маргарет: «Мне надо показать изменения в душевном состоянии Андреа. Сейчас сцена слишком растянута и совсем неэффектна. Если же сделать ее слишком короткой, зритель не успеет ничего прочувствовать. Попробуй взять Джесси крупным планом. Как вам известно, я попросил НБЦ транслировать по две серии подряд, поэтому у нас будет час, чтобы удержать зрителей. Скольких удастся удержать, зависит от наших способностей». В офисе сценаристов «Теории большого взрыва» Грэхэм Линихэн и Биллу Прэди, сидя за круглым столом, внимательно слушали стоявшего перед ними возле белой доски Ван Яна. Тот вытянул указательный палец, говоря: «Первая серия в первые 15 минут должна дать зрителям понимание, с чем они имеют дело. Это жизненно важный отрезок времени». Ван Ян записывал на белой доске: «Резко проявить характер и поведение Шелдона и Леонардо, выкинуть одну-две причуды, показать их как ученых с высоким IQ, рассматривать повседневность через призму научных теорий, обычные люди легко уделывают их, комический эффект». В то же время он говорил: «Вначале, когда у Леонардо ломается машина и у него не хватает денег на такси, придумайте еще причины, почему они вынуждены возвращаться домой на автобусе. Покажите, какой у них невезучий день. Появление новой соседки Пенни – поворотный момент. Кстати, Шелдон никогда не ездит на автобусах. У него мания чистоты, навязчивое состояние». В первой сцене диалог проходит как раз перед дверьми автобуса. Шелдон и Леонард спорят, садиться туда или нет. Ван Ян, вращая ладонями, перебирал: «Шелдон говорит о каких-то теориях, связанных с микробами и авариями, в общем, не желает заходить внутрь. Леонард чувствует себя беспомощным». Грэхэм и Прэди молча кивнули. Ван Ян продолжал: «Но у пассажиров и водителя автобусов терпение не бесконечное. Водитель несколько раз закрывает дверь, на что Леонард кричит: „Стойте, стойте“. Наконец, водитель не выдерживает и одной фразой уделывает двух ученых. Ясно». На доске появилось слово «водитель». Ван Ян обернулся и, глядя на обоих людей, сообщил: «На роль водителя я приглашу какую-нибудь интересную звезду в качестве камео, это быстро возбудит зрителей». Далее, во второй сцене, Шелдон и Леонард все-таки садятся в автобус. «Нет, так не пойдет, корабль спроектирован слишком коряво. Он по размерам не должен быть огромным, потому что корабли класса «Светлячок» – одни из самых отсталых моделей. Но его компоненты и детали должны как-то выделяться, выглядеть примитивно, но в то же время круто. Запомните, этот корабль не обычный светлячок, это модернизированный корабль, который неоднократно чинили. А кто его чинил и модернизировал?» В офисе, где велись художественные работы над светлячком, все места за несколькими большими круглыми столами были заняты, на столах виднелись ноутбуки, концепт-арты, бумага для рисования и документы. Ван Ян расхаживал между столами, высказывая свои требования и мысли по поводу космического корабля. В художественно-дизайнерской команде «Светлячка» была задействована большая часть команды района 9, в основной состав входили Кевин Квина, известные работы «Темный рыцарь», «Трансформеры», «Дэвид Ф. Классен», франшиза «Железный человек», а также новоприбывшие художники-постановщики и декораторы Ким Синклер, «Аватар», Дэниел Т. Дарренс, «Миссия невыполнима 2», «Миссия Серенити», «Фантастическая четверка 2». Кроме того, присутствовали реквизитор Дрю Петратту, франшиза «Трансформеры», декоратор Гордон Сим, «Пираты Карибского моря 4» и множество ассистентов. Эта художественная команда, естественно, была лучшей из лучших не только в Голливуде, но и во всем мире. Тем не менее, Ван Ян по-прежнему обязан был четко выразить свои пожелания. Под взорами всех присутствующих он, продолжая расхаживать, говорил: «Это Келли. Она не проходила никакой профессиональной подготовки, не имеет никакого образования, она всего лишь самоучка, которая благодаря природному дару механика и интуиции обслуживает Сиренити. К тому же она наивная, простодушная девушка. Поэтому многие детали в Сиренити не от класса светлячок. Килли видит Сиренити своим домом, хочет сделать его клевым и красивым, даже ставит на него тяжелые орудия, которые вообще не предназначаются для этого корабля. Капитан Мел в этом ничего не смыслит, но это я уже затрагиваю сюжет. Ван Ян похлопал по плечу сидевшего рядом Дэвида Ф. Классина и подвел итог. В общем, по-новому спроектируйте уникального светлячка. Вашу версию можно считать стандартной моделью, конечно, на ней не будет китайско-английского логотипа Сиренити. Ясно? Слабо улыбнулись присутствующие и приступили к новому этапу проектирования корабля Сиренити. Ван Ян молча выдохнул и, наблюдая за этой звездной командой, подумал, что следует нанять несколько ключевых работников с китайскими и азиатскими корнями, которые возглавят художественные работы по китайской письменности, китайской культуре и другим элементам Востока. Красивый, но мощный удар кулаком. Затем разворот и подсечка. На кровати в светлой уютной спальне лежала на боку Джессика в бледно-голубой пижаме и, подперев рукой голову, с улыбкой смотрела на Ван Яна. Она с большим интересом спросила: «Ян, ты раньше часто играл с этими игрушками?» Тот со скрещенными ногами сидел за закрепленным кроватным столиком, который был завален игрушечными солдатиками, листами А4 и карандашами. Ван Ян продолжал расставлять разные модели солдатиков, затем взял карандаш, сделал несколько штрихов и с улыбкой ответил: «Да, играл. Я воспринимал их как актеров». Джессика знала о игрушках, которые он некогда хранил у себя дома в Сан-Франциско. Ей сперва хотелось назвать это кучей малой, но это была вовсе не куча мала, фигурки были аккуратно и упорядоченно расставлены. Просто за последние 5 с лишним лет их знакомства она крайне редко видела его играющего с игрушками. «Прям как ребенок», — хихикнула она. «Но я сейчас не играю, а проектирую». Ван Ян повернул голову и посмотрел на нее. Образы некоторых планируемых кадров начали проясняться. Он продолжил рисовать на бумаге, сказав: «Проектирую начальные идеи для экшн-сцен. Это твоя героиня Ривер». Это были всего лишь наброски, не более. Для дальнейшей конкретики, для определения, можно ли так драться и какой будет эффект от таких драк, понадобится каскадерская команда, которая все проверит и выполнит весь задуманный боевой процесс. Поэтому Ван Ян нуждался в постановщике трюков и его команде. Для того, чтобы получились красивые кадры, надо ставить каждую боевую сцену не один раз и постоянно вносить изменения в постановку. Сейчас же приходилось игрушками заменять команду и потом с помощью воображения додумывать весь процесс. «О боже, так много людей будет со мной драться!» Тут же выпучила глаза Джессика, взгляд наполнился возбуждением. Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав: «Угу, я уже давно говорил, Ривер одна из нескольких лучших бойцов в новой звездной системе, ты мегасильная, смотри сюда». Он приподнял фигурку Брюса Ли в желтом комбинезоне, затем расставил более 10 солдатиков вокруг Брюса Ли. Джессика недоумевающе захлопала глазами. «Чего?» Ван Ян захохотал. «Это ты, а не Брюс Ли? Ой-ой, тебя окружили. Как много врагов. Джесси, что же делать? Перевоплощайся. Ну все, сейчас начнется убить Билла, всем конец. Хия, ты ребенок». Видя, как он Брюсом Ли пинает одного за другим солдатиков, Джессика так засмеялась, что у нее затряслись плечи, и, не удержавшись, повалилась головой на кровать, после чего подползла к Ван Яну и начала безостановочно колотить его по бедру, крича: «Чудо-женщина уже здесь!» Ван Ян опустил голову и, глядя на нее, с громким смехом вымолвил: «Драться удумала? Если продолжишь, я тебя пинком скину с кровати». Джессика потянула руки к его подмышке. «Давай посмотрим, кто здесь крутой. А-а, ха-ха, хватит!» Пронзительно кричал и смеялся Ван Ян, для которого самым невыносимым была щекотка. Он мгновенно обхватил себя руками и скрючился, как бы защищаясь. Кажется, у дочери Марка и Кэтрин зачесалось одно место, но в глазах Яна она уже была покойницей. Джессика вздрогнула и поспешила принять сидячее положение. Ван Ян тем временем уже беспощадно раскинул руки, с рыком обхватил ее и прижал к кровати. «Тебе крышка». Время проходило в работе и веселье. Вскоре завершилась прокатная неделя с 17 по 23 октября. Шаг вперед, заработав 36,58 миллиона, завоевал лидерство на этой неделе в Северной Америке. Техасская резня бензопилой заняла 2-е место с 26,45 миллиона, а шедший 2-ю неделю убить Билла. Фильм один очутился на третьем месте с 16,87 миллиона. Было видно, что большинству зрителей понравился «Шаг вперед». На Rotten Tomatoes рейтинг составил 90% свежести. В отзывах часто встречались слова «самый классный танцевальный фильм этого года», «довольно неплохие танцы и музыка». Когда появились такие высокие оценки, у любителей музыкальных фильмов не осталось причин не идти в кино. Судя по начальным результатам, этот лидер имел все шансы заработать в конечном итоге 70-80 миллионов в Северной Америке.